К нам присоединились Кеша с Валиком, лишив еще парочки поцелуев. «А мы вас искали весь вечер!» «Кеш, надо было развлекаться и отдыхать, а не проводить поисковые работы!» Решил подколоть друга. «Да ладно!» — смутился парень. «Как вам посвящение?» «Все было очень хорошо», — ответила Мира и поцеловала меня в щеку. Нашу гармонию в одно мгновение разрушили вспышки проблесковых маячков и голос в громкоговорителе, который пронесся по всему порту. «Полиция Мурманская! Всем оставаться на своих местах! Вы задержаны за нарушение общественного порядка!»